Очередная пустая бутылка отправилась на пол. Внезапный мужской смех заставил вздрогнуть. Испачканные жирными отпечатками некогда белые стены и тусклый свет подозрительно покачивающейся сломанной люстры создавали тоскливую атмосферу. Из-за небрежно разбросанных вещей, раздавленных упаковок чипсов и залитой алкоголем пиццы возникало тошнотворное чувство, что я попал на дешевую вечеринку. Склонившись и держась за живот, кто-то бросился в ванную, и отвратительный смех дружков бедолаги смешался с не менее отвратительным звуком блевания. Колдер опустил взгляд и сжал губы. За час нахождения в душной квартире с кучкой недоносков он, очевидно, понял, что лишний. Я же понял, что такие тусовки больше меня не забавляют, не увлекают, не помогают скрываться от реальной жизни с ее бесконечными проблемами и переживаниями. Они лишь освещают их ярким светом, от которого мне не скрыться. Неужели было время, когда посиделки с пьяными подростками, обсуждение их порочной жизни, перебирание грязного белья, порой в прямом смысле этих слов, и блевотина увлекали меня? Но все это померкло на фоне сдержанного Колдера. Единственное, что вызывало во мне интерес в ту ночь, это его реакции на происходящее. Наблюдение, молчание, мимика и взгляд, бегающий от одной безликой фигуры к другой. Что этот ангел забыл здесь? Иначе его не назовешь. Если бы с нами был художник, рисующий ауру людей, он сотворил бы свой новый шедевр за 2 секунды. Достаточно выплеснуть на полотно черную краску, а где-то справа подле окна аккуратным движением нанести белый силуэт. Колдера. Обдолбанные, пьяные, веселые наши дружки ни разу за последние 10 минут не взглянули на нас. Я не испытывал желания выпить, а Колдер дольше здесь находиться. «Зачем ты сюда пришел?» — спросил его я. Поглядывая на друзей, он распахнул окно, облокотился о подоконник и сделал пару жадных глотков свежего воздуха, чтобы освободить свои бедные легкие от поглощенной вони сигарет, алкоголя и пота. «Не знаю», — только и ответил он. «Хотел приспособиться к нашему обществу. Я знал, что не остановлюсь на одном вопросе. Стоило ли раскрываться перед ним после того маленького, отныне он казался мне таким позора. Но происходящее было куда волнительнее, и мой прекрасный товарищ, казалось, разволновался больше меня, когда мы встретились на улице. Однажды мы вернемся к этому неловкому разговору. Хотелось бы его оттягивать еще денек-другой, но кто знает, свела ли нас судьба сегодня намеренно, чтобы мы смогли объясниться. Постойте, совсем забыл, что судьбы не существует». Может, она и есть, спит непробудным сном, но стоит ей, спросонья, раскрыть глаза, как чувства и мысли тянущихся друг к другу людей совпадают. Действия встают на одну орбиту и несутся навстречу друг другу. Нужные слова текут долгим потоком, а их итог — правильный финал, собирающий рассыпанные пазлы в единое целое. «Пойдем отсюда», — я хлопнул Колдера по плечу. «Но никто и не заметит нашего ухода, поверь». Выйти из душной квартирки на улицу с ее ночным холодком, мерцающими огнями, будоражащим ароматом и безликими таинственными тенями прохожих равносильно выходу из годового заточения в закрытой темнице. Ты отдаляешься от нее и понимаешь, что никогда не вернешься назад, и ни одно блаженство мира не заставит тебя передумать, потому что отныне оно не способно заполнить пустоту в твоей душе. Оно осталось в прошлом, и есть иные пути, способные изменить тебя». Позволить почувствовать вкус к жизни, а не лишать его тебя. «Ты ни разу не принял при мне наркотики, в отличие от твоих друзей», — заметил Колдер, шагая рядом со мной. «Они мне вовсе не друзья». Я фыркнул, ежась от крепчавшего холода. «Они способ проведения досуга. Как и я для них, впрочем». «А если у тебя друзья?» «Нет. Есть мой настоящий отец». «Настоящий?» Колдер остановился. Погода его не волновала, теплая кофта и длинная куртка с джинсами защищали его от неминуемой для меня вероятности заболеть. А впрочем, не все ли равно, слягу уже завтра с температурой или продолжу свое существование в поисках искорок и дровишек для подкидывания в угасающий костер жизни? Да, мне пришлось остановиться тоже. Есть еще родной, но он не настоящий, а самый, что ни на есть, поддельный. Просто донор спермы. Последние слова вызвали у Колдера сдержанную улыбку, но первые придали ей горький привкус. А мать застряла в наркологическом центре. Я прикусил губу, прежде чем признался не столько Колдеру, сколько самому себе. Кажется, она оттуда не выйдет. Я не смотрел на своего друга, но чувствовал, как он пристально и тепло смотрел на меня, на мои опущенные и вздрагивающие веки, словно пытался вытянуть из меня ответный контакт. Но я боялся. Физическое вмешательство проклятого холода заставило меня ослабить защиту и развязать не только язык, но и мысли. Господи, если я взгляну на него, если позволю себе ответный контакт, не почувствую ли то, чего чувствовать не хочу? То, что заставит меня трястись уже не от холода. Трепет, вызываемый симпатией, которую я так стараюсь топить в болоте ошибочного мнения, специально порожденного для этого. Не хочу смотреть ему в глаза. Не хочу привязывать свою жизнь к нему, к этому разговору, к этому постыдному раскрытию. Хочу снова стать тварью. Но я знал, что пока стою на улице, продрогший, задумчивый, безмолвный, потерянный и в душе смертельно одинокий, я не могу стать собой. Тем собой, которого сам же создал. Зайдем в кафе. Взгляд Колдера пробежался по моему дрожащему телу. Я пожал плечами, молча принимая его предложение.